357. Июль, 9. Владыки повелевают стихиями, и стихии подчиняются. В микрокосме человека стихии огня, воздуха, воды и земли выражены совершенно явно и полностью. Каждый импульс, идущий по нервам, электричен. Каждая клеточка – электрическая батарея в миниатюре. Воздухом живет организм и без него существовать не может. На 75% тело состоит из воды. Все элементы химической шкалы Менделеева содержатся в нем. Степень овладения телом у каждого человека различна. Овладение телом есть не что иное, как овладение стихиями. Овладевший в некоторой степени стихией воды может спокойно лежать на ее поверхности. Овладевший в большей степени сидеть и ходить. Так же и с прочими стихиями. И через овладение ими в микрокосме своем приходит человек к овладению ими вовне. Так победитель стихии в теле будет уже победителем стихии, входящих в структуру планеты. И кто же, как не обуздавший мысли и чувства, владеет и пространственной мыслью, извлекая из пространства сокровища мыслей? Электричество есть пространственный огонь. Человек, владеющий мощью огней своего организма, может воздействовать даже на подземный огонь, вызывая или укрощая землетрясение. Воздействует в известной степени и так, но бессознательно, и в степени меньшей. Дана человеку власть над всякою плотью, но к фактическому сознательному овладению ею приходит он через овладение собою в микрокосме своем.